Средь дороги валялись трупы, кого затоптали, кого задавили. Вот опрокинутая повозка Ла Мерле. Где же ее хозяин, живой или мертвый? «Мон пэр!» — обратилась я к священнику, старательно изображая спокойствие. «Не знаете, что тут стряслось? На этой повозке ехал мой друг!» Священник молча буравил меня взглядом. Его лицо побурело от пыли. «Умоляю вас, скажите!» Я едва не срывалась на истерику. «Он не сделал ничего плохого, только защищался!» «Будь покойна. Твой дружок получит по заслугам!» С издевкой процедила женщина в черном, одна из носильщиков Богоматери. «Что?» «И он, и вся его братья!» Я едва ее понимала. Так грубо звучал местный говор. «Мы видели, как вы отравляете колодцы, и знаменья видели!» За ее спиной из проулка выступил чумной доктор, его развивающийся плащ хлопал о стену. Женщина в черном увидела его, и, таясь от меня, сделала пальцами знак рогатку. «Послушайте, я хочу лишь разыскать друга, куда его уволокли!» «А сама, как думаешь?» — издевательски засмеялась женщина. «В суд, конечно! Теперь не сбежит, никто из вас чумных не скроется!» «Что за чушь?» — выпалила я. Вероятно, прозвучало угрожающе, потому что женщина отскочила, тыча в меня дрожащими пальцами. «Господь-то спасет меня!» «Сейчас проверим!» — пообещала я и шагнула к ней. На плечо мне легла рука чумного доктора. Длинноносая маска приглушила его голос. «Успокойся и слушай меня». Я пыталась вырваться, но доктор держал меня неожиданно крепко. «Здесь небезопасно», — прошипел он. «Месяц назад на этой самой площади судья Реми спалил 4 ведьм». Примечание. Николай Реми, писатель и судья, лотарингский Торквемада. При его участии за колдовство казнили около 800 человек. Конец примечания. На брусчатке до сих пор осталась жирная сажа. Этот бесстрастный голос я уже где-то слышала. Мы встречались. Тихо. Доктор отвернулся, едва шевеля намалеванными губами. «Мы точно встречались», — заявила я. Тонкая, кривоватая, как старый шрам, линия рта, казалась знакомой, а еще запах его пыльного плаща. «Встречались ведь?» Из-под носатой маски раздраженно зашипели. «Господи, боже мой!» «Да я, несомненно, слышала этот голос раньше, этот четкий, отрывистый выговор человека, владеющего многими языками. Доктор снова ко мне повернулся, и я увидела его глаза. Печальные и мудрые, как у старой мартышки в клетке. «Они ищут виноватого», — прошелестел он. «Уезжай сейчас же, не вздумай остаться на ночь». Разумеется, доктор говорил дело. Комедианты, скитальцы и цыгане — удобнейшие козлы отпущения, какая бы беда ни пришла, ни урожай, ни погода, голод или чума. Я усвоила это 14-летней во Фландрии, а 3 года спустя в Париже закрепила. Леборн знал это давно, а Рико понял слишком поздно. Порой чума преследовала нас во время странствий по королевству, но, казалось, ужасы закончились. Ныне болезнь губила лишь старых и немощных, но в Эпинале она стала последней каплей в огромной чаше бед. У коров нет молока, у собак бешенство, урожай пропал, фрукты сгнили, а август принес невиданную жару. Кого-то следовало призвать к ответу. Какая разница? Что за глупость? Какая разница? Что быстрее, чем за неделю чума не убивает, а мы приехали час назад. Какая разница, что, как ни отравляй колодцы, через воду чума не передается? Впрочем, я уже понимала. Здравый смысл выпинали бессилен. Местным нравилось обвинять ведьм. Ведьм да отравителей. Если так сказано в Библии, зачем искать другое объяснение? Вернувшись к своей повозке, я не застала ни Леборна, ни Буфона, ни Эрмину. Они сбежали, забрав свое добро, кто сколько сумел. Я их не винила. Доктор дал хороший совет, но бросить Ле Мерля на растерзание фанатиков я не могла. Ведомая верностью или слепым девичьим увлечением повозку я оставила на улице, коня у фонтана, а сама проследовала за толпой к зданию суда. Когда я пришла, там яблоку негде было упасть. Люди устроились в дверях, на лестнице, чуть ли не друг у друга на головах. Только бы увидеть и услышать. Судебный пристав с трибуны старался перекричать толпу. Рядом стояли вооруженные солдаты, а между ними Ле Мерль, бледный, но не растерянный. «Ладно, хоть на ногах держится», — подумала я. Лицо в синяках, руки связаны, но неведомый чиновник вмешался вовремя, не позволив нанести серьезных увечий. Это давало надежду, ибо означало, что кому-то город подчиняется, а этот кто-то может прислушаться к голосу разума. По крайней мере, я в это верила. «Люди добрые!» Пристав поднял свой жезл, прося тишины. «Во имя Всевышнего дайте мне сказать!» Пристав был невысоким толстячком с роскошными усами и скорбным взглядом. Мне он очень напоминал виноградаря или торговца зерном, коих я повидала превеликое множество. Через весь зал, через головы собравшихся и лес, воздетых к потолку рук, я углядела, что пристав дрожит. Вопли приутихли, но успокоились далеко не все. «На виселицу колдуна! Смерть отравителю!» — орали несколько человек. Пристав нервно потер руки. «Успокойтесь, добрые жители Пеналя!» — закричал он. «Никто из нас не имеет права допрашивать этого человека!» «Допрашивать?» — пролаял кто-то из глубины зала. «Мы не об этом, сержант! Тут нужны веревка да сук!» По залу прокатился ропот одобрения. Пристав махнул рукой, требуя тишины. «Без суда людей не вешают. Этого человека еще не признали виновным. Лишь судья вправе. А как насчет предзнаменований?» — перебил лающий голос. «Да, как насчет них? Как насчет чумы?»